Дирк Вильямс. Главный герой этой истории является анабаптистом. Анабаптисты – это группа людей, которые пострадали во время религиозной реформации в Европе в XVI веке. Они не только верили в то учение, которому учили апостолы Господа Иисуса Христа, и которое написано в Новом Завете, но и жили в соответствии с ним. Анабаптисты призывали к крещению только на основе исповедания веры и обязательства быть учеником Иисуса Христа, которые выражал кандидат. По той причине, что они крестили взрослых, которых ранее крестили младенцами, их считали перекрестителями или людьми, которые крестят повторно. В латинском языке это выражается словом «анабаптист». Относительно анабаптистов распространяли очень много лживых слухов. Часто власти обвиняли их, что они были злые люди, которые строили заговоры против правительства. Анабаптисты терпеливо объясняли, что у них была только любовь по отношению к другим людям, что из-за их преданности Богу они никогда намеренно не причиняют зла другому человеку. Их враги отвечали, что они это говорят только для того, чтобы представить благочестивую оболочку, чтобы обмануть людей и чтобы скрыть свои злые намерения. Анабаптистам было бесполезно протестовать против этих лживых обвинений простыми словами. Тех, кто мог принять учение, они учили, что христианин должен любить всех людей, даже своих врагов. Это было слишком большое требование, и многие печально отступали, не в состоянии поверить, что кто-то действительно мог последовать в буквальном смысле тому, что говорил Иисус. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». В этой правдивой истории анабаптисту нужно бороться за свою жизнь. И когда он борется, его искренность проходит страшное испытание. Действительно ли он сможет простить своего врага, любить его настолько, чтобы спасти ему жизнь ценой своей собственной? Дирк Вильямс внезапно остановился. Что-то промелькнуло сквозь деревья на тропе, которая лежала перед ним. Нужно ли ему бежать? Одного быстрого взгляда было достаточно для того, чтобы узнать бургомистра и его помощников из Асперена. Они были прямо за поворотом. Дирк знал, что они охотились. Но они не охотились на кроликов или перепелов, когда скакали по лесу. В Голландии в 1569 году был открыт сезон охоты на мужчин и женщин. На мирных анабаптистов охотились, как на воров. Может быть, его еще не увидели? Дирк развернулся, когда процессия огибала поворот, и низко пригнулся, застыв в лесных зарослях. Ни одно движение не должно было его выдать. Дирк, затаившись, начал молиться, но это продолжалось недолго. Крики и распоряжения лошади, несущиеся галопом, и звук бегущих ног слишком ясно говорили ему, что его заметили. Он выскользнул со своего места и бросился вниз по склону. «Остановись!» — услышал он кричащие голоса. «Остановись сейчас же!» «Почему я должен останавливаться?» — думал Дирк. «Когда они меня догонят, у меня будет достаточно времени это сделать». Дирк Вильямс бежал легко и без усилий. Он хорошо бегал. Он бежал так, как будто он знал, куда бежать. Почему бы и нет? Конечно же, он мог разобраться, куда идти в лесу в дневное время, потому что он часто делал это в темноте. «Дороги небезопасны для людей, подобных мне», — сделал он вывод, когда бежал. «Мне не нужно было сегодня там идти, тогда бы это не случилось». Дирк бежал осторожно, экономя силы. Он удивился, когда посмотрел назад и увидел человека за ним. «Это ловец воров. проговорил он с одышкой. «И самый лучший бегун, который у них есть». Дирку надо было делать быстрые решения. Он пытался сохранить спокойствие. Ему нужно поворачивать вправо или влево. И тут он вспомнил коней, которые были на дороге. «Нет», — простонал он, — «я никуда не смогу убежать. Если они знают местность, они поскачут вперед и перережут мне путь в любом направлении». Оставался только один путь. Внизу была река. Она была покрыта тонким слоем льда. Выдержит ли он человека? «Если я смогу перебраться через реку, — думал Дирк, — то я думаю, что смогу оторваться от ловца воров на лесистом склоне другого берега. Я знаю каждый сук и дерево в этом лесу, и это даст мне большое преимущество. Может быть, я смогу спрятаться в пещере, где у нас были собрания прошлым летом, несмотря на то, что я буду ужасно сожалеть, если они обнаружат наше место укрытия». В этот момент он был у края воды. Проверять лед или раздумывать, что делать, времени не было. Тот человек, который был за ним, приближался. А что, если лед проломится? Однако это была его единственная надежда. У Дирка в голове пронеслись картины тюрьмы Асперена. Он увидел комнату пыток, он почувствовал свое тело, как оно растянуто на решетках. Он услышал голоса безжалостных судей и жаждущего крови бургомистра. Он увидел священников в черных одеждах, стоящих вокруг него, которые задают и задают ему вопросы, пытаясь вынудить его предать своих братьев по вере. Он представлял, как они мучили его изо дня в день, истощая его силы, пытаясь надломить его дух и разрушить его веру. Дирк больше не колебался. Человек, который был за ним, настолько приблизился к нему, что он мог слышать, как тот дышит. Он увидел также, как другие люди заходили с боков. Дирк был окружен. Вдоль берега лед был слишком тонким, поэтому он сделал глубокий вдох и прыгнул. Лед прогнулся невероятно. Послышались резкие звуки, когда лед качался вверх и вниз по своей длине. При каждом шаге ему казалось, что он проваливается. Один раз Дирк поскользнулся и чуть не упал, но все же он продолжал бежать и молиться. Вода просачивалась вверх и оставляла черные следы за ним. Остановился бы он хоть на мгновение, провалился бы. Он был почти на другой стороне. Еще один прыжок, и, слава богу, он был в безопасности. Что же было позади? Был ли ловец воров близко к нему? Осмелился ли он также пересечь реку? Дирк повернул голову и посмотрел назад. Он услышал всплески и вопли. Он увидел, как тот человек барахтался в темной воде. «Боже, благодарю тебя», — прошептал Дирк, — «за то, что ты услышал мои молитвы и избавил меня». Он развернулся и бросился бежать по крутому склону, который был перед ним. Но только он сделал шаг, как уже не мог продолжать бежать. Что-то удержало его. «Боже», — прокричал он, — «конечно же, ты не хочешь, чтобы я так поступал». И снова Дирк представил темную камеру в мрачной тюрьме. Снова он прочувствовал, как его тело разрывает на решетке. И на этот раз он представил жар огня на столбе, к которому привязали осужденного к смерти. Он почувствовал, как огонь заставляет его тело двигаться вверх, как огонь палит и обжигает его тело. Если он вернется, то это будет его собственный выбор. Мог ли он это сделать? Нет, пока он увидел нечто другое. Он увидел другой огонь. Это был океан огня. Языки этого огня прыгали выше и были горячее, чем любой огонь, зажженный у столба. Он увидел души, которые корчились от боли в этом пламенном море. Мог ли он позволить борющейся душе человека, который догонял его, пойти в этот вечный огонь из-за своей боязни столба смерти? Мог ли он дать этому человеку утонуть, не предупредив и не приготовив его? Дирк повернулся лицом к реке. Он начал поспешно возвращаться, срывая с себя тяжелое пальто. Ему надо было что-то, чем бы он помог выбраться этому человеку. Дирк действовал спокойно и уверенно, но в то же время быстро. Он растянулся на льду и медленно продвигался вперед. Ловец воров цеплялся за неровные края льда онемевшими пальцами. Дирк оставил один конец рукава у себя в руках, а другой бросил человеку в воде. Тот неистово схватился за него. Дирк помог промокшему человеку выжать воду из его одежды.